И все это время Свёрл изучал и себя самого. Во-первых, он заменил дополнительные органические и кристаллические наросты на своем центральном нервном узле и решил, что они и стали источником расширения его сознания. Но тогда он не понимал до конца, что именно они означают. Затем отец-капитан отследил постепенные физические изменения своего тела, а периодически проводя проверки генома, выяснил, что он тоже становится иным. Углубившись дальше, он обнаружил пикососкопические процессы, подстегивающие изменения, но что вызвало эти процессы, так и не определил. Только в последние годы, применив купленные у государства приборы, он открыл лежащие в основе фемтоскопические течения, но разобраться в их сути не сумел. И только вульгарные телесные перемены открыли ему в конце концов истину. Его зрительная турель погрузилась в основное тело, растянулась, раздвигая укоротившиеся глазные стебельки. Впоследствии они исчезли вовсе, а глаза разместились в двух впадинах в передней части панциря. Зрение других глаз сильно испортилось. Сделанные из твердого металла мандибулы остались прежними, но повисли ниже, а рот расширился, в уголках появились трещины и поползли назад. Несомненно, если бы у него под брюхом по-прежнему были конечности-манипуляторы, они тоже съежились бы или отвалились. Сзади вырос мясистый хвост, в котором, как выяснилось при исследовании, скрывался развивающийся позвоночник. Все это оставалось для Свёрла загадкой, пока в процессе изучения людей-моллюсков на него не снизошло тошнотворное откровение. Моллюски были людьми, пытающимися превратить себя в продоров, а он был продором, не по своей воле трансформированным в пародию на человеческое существо. Его панцирь принимал форму человеческого черепа и терял твердость, и ужасный, мешающий хвост был наследством этих мерзких, мягких существ. Свёрл удалил его хирургическим путем, но после мучительных месяцев хвост вырос снова. Между тем, внутри рта проклюнулись маленькие хрупкие зубы, а глаза обрели розовые кожистые веки, выпустившие даже ресницы. Одновременно, когда ему хотелось прислушаться к чему-то, он ловил себя на том, что отрывает от земли две передние пары ног, потому что в них развились нервные связи со слуховым аппаратом. Метод трансформации был темен и абсурдно комичен. Как продор, Свёрл никогда бы не понял этого юмора. Но дело было гораздо, гораздо сложнее. С одной стороны, он вроде бы развивался в органическую версию врага, в то время как в его ганглии прорастали ткани человеческого мозга. Поняв это, Свёрл осознал то, что укрывалось от него все годы, прошедшие с первого преображения. Кристаллические включения в органический мозг были ничем иным, как искусственным интеллектом. Пенни Роял подарил ему способность понять врага, превратив продора в оба вражеских вида разом. Он стал сплавом продора, человека и ИИ, и чувствовал, что в будущем первому из них суждено исчезнуть вовсе. Составляющие ИИ человека в нем неуклонно множились, гнев и ненависть притуплялись, а в мозгу набухали важные вопросы. Стремление понять врага медленно оборачивалось желанием просто понять. Планетоид Пенни Рояла. Мона остановила скутер в длинном прямом туннеле, тянущемся во тьму на 5 миль в обе стороны. Туннель был 3 метра в диаметре, абсолютно круглый в сечении по всей длине. Женщина слезла, подошла к вогнутой стене, коснулась ладонью гладкого, словно бы полированного камня. Датчики в перчатках отметили полное отсутствие каких-либо изъянов, но ответа на загадку, тревожившую ее с тех пор, как они явились сюда за утилем, не было. Где машины или машина, сделавшие это? Правда, часть пазла сложилась, теперь они знали, отчего здесь нет каменных завалов, побочных продуктов бурения. Окружающий туннели камень казался плотнее, чем где-либо в коре планетоида. Похоже, обломки просто отбросили и вплавили в почву. Энергии, верно, потребовалось дикое количество, но ни следа фантастической машины, проложившей туннели, так и не обнаружили. Однако пещеры, источившие кору планетоида, тянулись на тысячи миль, и Мона понимала, что все их исследовать просто немыслимо. Опустив руку, она вернулась к скутеру, развернула его и поехала назад. Вполне вероятно, что машины просто не было, или точнее машиной был сам Пенни Роял. А коли так, выводы напрашиваются пугающие. Черный ИИ и так ужасен, но если он может манипулировать материей в таких масштабах... Мона тряхнула головой. Нет, не может быть. Где-то должны стоять агрегаты, иначе ничего не сходится. Пенни Роял не сумел бы сотворить ничего подобного в одиночку за те 60 или сколько там лет он обитал тут. Дело потребовало бы сотню Пенни Роялов, а сотни копий черного ИИ никто никогда не видел. От этой мысли по спине женщины побежали мурашки. «Мона!» — прервал ее размышления голос Гаррета из коммуникатора. «У нас еще один гость!» «Еще гость?» — она прибавила ходу. «Да, я узнал корабль! Это Роза!» «Какого черта тут делает Блайт?» — удивилась женщина. «Насколько я слышала, он в государстве, занимается контрабандой технических артефактов!» Она свернула в боковой туннель, ведущий к тому месту, куда они подогнали атриум. Это просторное сферическое помещение с плоским сетчатым полом находилось всего в нескольких сотнях метров от входа, которым воспользовались люди. Там и стоял их корабль. «Не отвечай! Если он здесь, то, вероятно, за тем же, зачем и мы!» «Добро пожаловать!» — хмыкнул Гаррет. «Мы уже закончили!» «Да, они закончили. Возвращаться предстояло с полным грузом. Утиль шел на переработку, на Мармартр, Джону Хопсу. Но, если честно, они не исследовали и малой доли здешних пространств. Мона была уверена, что тут еще можно открывать и открывать технологические сокровища. К сожалению, не она одна додумалась до этого. Когда новость о том, что Пенни Роял покинул свою резиденцию, распространится, сюда явятся и другие сборщики трофеев. Блайт, верно, просто первый из многих. Но он, по крайней мере, не из тех, кто склонен к пиратству и не отправит их учиться дышать вакуумом. Не сомневалась Мона и в том, что интерес проявит и Изабель Сатоми с ее специфической проблемой. Вполне возможно, что заинтересуется и ее непосредственный начальник, у которого подобная проблема тоже имеется. Мону даже замутило при мысли о встрече с мистером Пейсом. Она въехала на решетчатый пол атриума. Шины скутера с волоконным кордом скрадывали любую вибрацию. Впереди виднелись несколько людей из ее экипажа, нагружающих два последних гравивоска. На одном лежали сплющенные белые шары, содержащие неопознанные пока технологии. На другом — пять скелетоподобных големов. Големы не представляли бы никакой ценности, если бы Хоббс не нашел на них покупателя в государстве. По-видимому, аналитический ИИ хотел исследовать их и готов был заплатить алмазной слюдой. Мона спешилась и двинулась к выходу из туннеля. «Где сейчас Роза?» — спросила она на ходу. «Как и тот истребитель. Висит прямо над нами». «Связь?» «Блайт хочет поговорить с тобой. Соединить вас? Валяй!» В правой нижней четверти лицевого щитка возникло знакомое лицо капитана Блайта. Он выглядел уставшим, встревоженным и даже похудевшим с тех пор, как они виделись в последний раз. «Привет, Мона!» — сказал он. «Давненько не пересекались!» «Точно!» — ответила она. «И чтобы тебе зря времени не терять, нет, я не собираюсь договариваться о разграничении территорий поисков и не стану обеспечивать тебя какой-либо информацией. Если хочешь узнать что-то об этом месте, лучше заключи сделку с Джоном Хоббсом. Мы здесь закончили, пока во всяком случае, и уходим». Он кивнул, вроде бы соглашаясь, и заявил: «Я тут не за утилем». Мона мгновенно открыла приватную линию Форси и, блокировав связь с Блайтом, обратилась к Гаррету. «Ты это слышал?» «Да, силовые поля и пушка наготове». «Тогда зачем ты здесь?» — спросила женщина уже Блайта. «Надеюсь, ты не расширил дело?» Не так уж и редко какой-нибудь собиратель начинал беспредельничать и переключался на пиратство, хотя Блайт, казалось, был не из таковских. «Нет», — откликнулся тот, — «у меня тут пассажир, которому, насколько я понимаю, нужна информация обо всех, кто в недавнем времени являлся сюда. Я сказал, что спрошу, но он все равно уже на пути к тебе». «На пути ко мне?» «Мона», — сообщил по закрытому каналу Гаррет, — «поля только что свернулись, и пушка отключилась». «Грузите воски в клеть, быстро!» — крикнула Мона четверке, все еще копавшейся в атриуме. «Вот дерьмо!» — охнул Таннер. «Что такое?» Капитан направлялась туда, где стояли Таннер с Ионой. Мужчины уставились на возок с големами, и когда Мона посмотрела туда сама, то поняла, что возглас имел смысл. Пять скелетообразных големов, лежавшие грудой точно бревна, на заднем краю грави-воска, сейчас медленно высвобождались из объятий друг друга. Самый верхний опустил ногу на возок и уже слезал. Пять гладких керметовых черепов приподнялись, с любопытством озирая окрестности горящими темно-синими глазами. «Кто твой пассажир, Блайт?» — резко спросила Мона. «Что-то в грузовой клети», — вмешался Гаррет, заглушив ответ Блайта. «Что?» «Не знаю. Камеры просто вырубились, а кое-какие приборы, наоборот, активировались». Мона включила передатчик скафандра. «Всем немедленно вернуться на корабль! Как можно быстрее!» Повторять приказ не пришлось. Четверо людей тут же побежали к выходу, только в условиях низкой гравитации, мучительно медленно. Мона бросилась к скутеру, взлетела в седло и направила машину наружу. Четверо членов ее экипажа исчезли из виду, но тут послышался крик Ионы, а за ним проклятие Таннера, в голосе которого звучал ужас. Капитан остановилась, решив вернуться в лабиринт туннелей и оттуда к одному из других выходов, ближайший из которых находится в 28 милях отсюда. Но потом придется еще добираться до корабля. Задержавшись, она вернула Форс к ответу Блайта на ее вопрос. «Хотелось бы мне сказать, что бояться нечего, но хотя никто из моего экипажа пока серьезно не пострадал, не знаю, сколько это еще продлится». Вид у Блайта был виноватый. «Еще мне хотелось бы помочь тебе выбраться отсюда в целости, но никакого совета я дать не могу. Мы все бессильны». Темнота заполнила туннель. Темнота, полная кинжалов. Все големы сползли с грави-воска и теперь стояли ровной шеренгой, как отряд, готовый к смотру. Косяк остробоких обсидиановых рыб хлынул в атриум. За каждой из рыбок тянулась серебристая нить. Потом, будто кто-то потянул нити, собрав их в пучок, а рыбок в тесную кучку, и масса сгустилась в одну черную неровную глыбу, которая принялась отращивать шипы, и вот уже с пола на серебряном стволе поднимается хорошо знакомая растущая фигура Пенни Рояла. Экран лицевого щитка Моны рассыпался под натиском статических помех. На проекционном дисплее замелькали странные символы. А потом... что-то с почти слышным лязгом вклинилось в ее фос. В сознание начали прокручиваться минувшие события, прокручиваться каким-то образом совершенно чуждым человеческой памяти. Мона почувствовала, как тщательно, во всех подробностях, изучается ее короткая беседа с Торвальдом Спиром. «Так вот, как я умру!» — подумала женщина. Что-то злобное восстало в ответ, но нечто иное, спокойное и необъятное, окутало злобу непроницаемым коконом. И все отключилось. Глава 11. Трент. Направив скутер прямо на рыбойника, Трент вытащил пульсар и сразу почувствовал себя дураком, особенно услышав многочисленные вопли с причалов. Но убирать оружие он все равно не стал. Рыба высунула из воды голову. Трент воспринял это как вызов и еще больше прибавил скорость. Чудовище убрало язык, захлопнуло трехстворчатый рот и, опустив растопыренные плавники, нырнуло. «Проклятье!» Трент рванул рулевой рычаг, круто развернув скутер и подняв тучу брызг, и помчался прочь от того места, где исчез монстр, заметив в глубине поднимающуюся черную тень. Рыбойник вырвался на поверхность, и Трент, вновь развернувшись, всадил в массивное зеленовато-серое тело половину обоймы. Рыбойник снова плюхнулся в воду, подняв гигантскую волну, чуть не опрокинувшую машину, и ринулся на противника с разинутым ртом и мечущимся взад-вперед языком. Два события произошли одновременно. Огромный, налитый кровью глаз уставился прямо на человека, и прямо перед ним вырос край плавучего причала. Трент опустошил обойму, целясь точно в жуткий глаз, а после чего, крутанув руль, врубил задний ход. А в следующую секунду он обнаружил, что летит вверх тормашками и вот-вот шлепнется в воду. На миг глубина поглотила его, затягивая, но человек вырвался на поверхность и тут же перезарядил пульсар, гордясь тем, что ему удалось удержать оружие. Трент поплыл, озираясь в поисках рыбины, но увидел только, как выныривает и выпрямляется, спасибо гироскопам, его скутер. Мужчина повернул к ближайшему причалу. Рыба была там, погруженная в воду лишь наполовину, перекосившая своим телом плотик пристани, конвульсивно подергивающаяся дрожащими плавниками. В передней части окровавленного черепа не хватало солидного зеленого куска. «Готов!» — подумал Трент, радуясь тому, что пришлось окунуться. «А то ведь он, стыдно сказать, со страха обмочился!» От берега уже спешила смешанная группа моллюсков и обычных людей. Бегущий впереди нес бухту троса и крюк. Трент забарахтался, вообразив на миг, что все это предназначается именно ему. Но когда толпа добралась до рыбойника, моллюск всадил крюк в затылок рыбины, а остальные совместными усилиями полностью выволокли добычу из воды. На причале суетились и другие охотники со всевозможными режущими инструментами, корзинами и сумками. Конечно, этот колосс — прекрасный источник пищи, а голод тут не редкость. Трент тихонько фыркнул, убрал пульсар и погреб ко все еще работающему на холостом ходу скутеру. Взобравшись в седло, он направил машину к другому, полупритопленному концу причала, заглушил мотор и размотал швартовочный трос. Кто-то принял брошенную петлю и накинул ее на причальную тумбу, потом протянул руку и помог Тренту перепрыгнуть на берег, и только тогда узнал помощника и понял, насколько он опасен. Ему не пришлось искать продавцов, мафия сама нашла его. «Впечатляюще!» — хмыкнул высокий бледнолицый тип, за спиной которого обнаружился скелетообразный голем. Трент уставился на диковинное создание. Полированные кости голема украшали яркие геометрические узоры, так что выглядел он как какой-нибудь артефакт, добытый в гробнице, воздвигнутой индейцами майя. Был он крупнее обычного и оснащен тяжелыми суставными движками и незнакомыми Тренту усилителями конечностей. Тело голема оказалось раздувшимся из-за множества выглядящих почти органическими приспособлений. И походил голем скорее на какого-нибудь великана с содранной кожей, чем на серебристый скелет. Рука Трента потянулась к оружию, но голем оказался быстрее. Он рванулся вперед так, что воздух, казалось, сомкнулся с хлопком на том месте, где он был только что. И вот уже твердая рука стискивает запястье Трента, а тихий голос шипит ему в ухо. «Фу!» «Я так не думаю», — сказал мужчина, бросив на голема обеспокоенный взгляд. Трент попытался разорвать чужую хватку, но с тем же успехом он мог бороться с остальными тисками. Ситуация, однако, озадачивала. С какой стати голем сопровождает местного главаря мафии? Андроиды обычно высокоморальны, следуют духу, если не букве закона государства, даже если они вне его территории. Так как же один из них оказался тут, со Столманом? Определенно, едва ли есть такие преступления, мыслимые и немыслимые, которые не совершил этот человек. В сущности, Трент и Изабель узнали о нем только потому, что он поставлял им пленников для потрошения и даже иногда покупал кое-кого, чтобы перепродать местным продурам. Единственный голем, добровольно решивший работать на такого, как он, может быть только поврежденным големом, но такие встречаются редко и весьма нестабильны, зачастую опасны для своего хозяина чуть ли не больше, чем для хозяйских врагов. Но тут мороз пробрал Трента до костей. Он вспомнил о существовании еще одного вида големов, обитающих на погосте. Големов, принадлежащих Пенни-Роялу. Их можно было найти в разбросанных по погосту потайных бункерах, в частных коллекциях или просто сваленных где-нибудь грудой в ожидании обнаружения. Трент даже знал одного, который сидел за стойкой бара на борту орбитальной станции Монмартр. Ценились они не выше железного лома, поскольку их невозможно было активировать. Обычно люди держались от таких подальше, так как иногда, очень редко, они все же включались, и это означало, что Пенни-Роял рядом со всеми вытекающими кровавыми последствиями. Так что либо Столман нашел способ обойти проблему активации, либо черный ей здесь. И ни то, ни другое не сулит ничего хорошего. Трент обвел взглядом окружившую их толпу. Большинство явилось сюда, чтобы покромсать рыбойника. У этих в корзинах и сумках уже сочились сукровицей крупные зеленые куски. Плавнику монстру отрезали и насадили, как шашлык, на длинную стеклянную пику. Люди, наблюдавшие сцену с участием Трента и Столмана, были, очевидно, любопытны, но осторожны и желания вмешиваться не проявляли. Да, портить отношения с таким, как Столман, плохая идея. Может, стоит позвать на помощь? Он ведь обеспечил этих людей ужином. Нет, голем с легкостью выкосит весь причал в считанные минуты. К тому же, охочется ли ему бежать? «Идем с нами!» — безапелляционно махнул рукой Столман. Голем потянул Трента за собой, развернул его к дальней части пристани и отпустил. Рука с оружием обрела свободу, но тут ладонь скелета опустилась на плечо человека. Он обернулся, посмотрел в горящие темно-синие глаза без зрачков и содрогнулся. «Только выкини коленце!» — предупредил Столман. «Я с тебя шкуру спущу!» Трент с сожалением погладил рукоять пульсара. «Туда!» — продолжил мафиози, показав на скопление столов и стульев, расставленных перед одним из прибрежных баров. «Выпьем и поговорим!» Трент пожал плечами. Неужто Столман с его големом опаснее, чем Изабель? В сущности, если действовать умело, можно с их помощью улизнуть от хозяйки. И Трент пошел, куда ему указали, отодвинул стул и сел, скрестив на груди руки. Столман устроился напротив. Голем встал почти вплотную к гостю. От его присутствия аж спина свербела. Трент ткнул в сторону искусственного создания большим пальцем. «Пенни Рояла?» «Был», — отрезал Столман. «А теперь мой». Он неприятно улыбнулся. «Несколько месяцев назад у нас, наконец, получилось его активировать». Трент кивнул, но про себя усомнился. Изабель рассказывала ему о визитере, подтвердившем свою личность восстановлением у пространственного двигателя. Этот голем мог заработать просто, благодаря присутствию Пенни Рояла в ближайшем секторе космоса. Трент не представлял, на каком расстоянии должен находиться ИИ, чтобы его големы зашевелились. «Итак», — снова заговорил Столман, — «поведай мне, что здесь делает Изабель Сатоми?» «Зачем тебе знать?» — осведомился Трент. «Ты должен понимать, что проявлять слишком сильный интерес к ее делам опасно». «Не так уж и опасно. Сейчас». Столман кивнул на стоявшего позади Трента голема. «Но я спрашиваю на тот случай, если могу оказаться полезным». Трент на секунду закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Значит, Столман ненароком включил голема Пенни Рояла и теперь считает, что обрел силу, чтобы играть на территории Сатоми. Но только ли это? Может, Столман думает, что способен одолеть ее? Тогда вопрос, прав ли он? Если бы Столман пошел против нее в одном из ее оплотов, Изабель просто размазала бы его. Но сейчас она в изоляции. Может, Тренту лучше объединиться со Столманом?» Решить он не мог. Пускай голем и повинуется сейчас мафиози, только долго ли это продлится? Тем не менее, у Столмана, несомненно, имеются и другие ресурсы, а с големом в придачу вполне возможно захватить залив Мурены. Если бы на борту корабля осталась прежняя, еще не претерпевшая трансформацию Изабель, Трент оценил бы шансы Столмана как высокие. Но настолько ли смертоносна новая форма женщины? Сумеет ли она в своем теперешнем виде даже с протонной пушкой победить голема? И когда прибудет подкрепление? Изабель наверняка уже переговорила с членами своей организации, мобилизуя средства для достижения новой цели — отомстить Спиру. «Полагаю, если бы она хотела, чтобы ты помог, она бы попросила», — ответил Трент, озираясь. Поблизости крутилось несколько неприметных личностей, явно людей Столмана. «Знаешь», — продолжил он, — «Изабель пока не расширяет дело из-за того, что сотворил с ней Пенни Роял. Она ищет решение, однако последний претендент на ее корону угодил прямиком на продорскую мясную ферму». Столман пожал плечами. «И что? Я только интересуюсь, чем могу помочь?» «Нет, как и каждый, сидящий в этой чертовой дыре, ты интересуешься только заливом Мурены. Что ты задумал, Столман?» «Насколько мне известно», — спокойно ответил главарь местной мафии, «она заказала несколько разных видов топлива, и, сдается мне, Сатоми застряла здесь до тех пор, пока не получит требуемого». К этому моменту владелец бара наконец осознал, что за одним из его столиков действительно сидят люди, и, шаркая, подошел к посетителям. Хозяин, поддерживая ретро-стиль заведения, был облачен в запятнанный фартук поверх явно скопированной из какого-то исторического каталога одежды. Он также держал антикварный бумажный блокнот и карандаш, но выглядел испуганным, то и дело бросая взгляды на голема. Он подобострастно застыл рядом со Столманом, взяв карандаш на изготовку. «Что у тебя есть?» — спросил мафиози. «В сегодняшнем меню филе рыбойника, мистер Столман, сэр». «Я не голоден. А пиво есть? Кусака и Амстел, сэр». «Наверное, если забрести в бар в Продорском королевстве, то и там тебе предложат Амстел», — подумал Трент. «Кусака — местный сорт», — пояснил Столман. Его варят моллюски. На удивление, неплохо. Правда? Теперь Трент видел. Мафиози рад тому, что их перебили, и намеренно оттягивает переход к сути дела. Советую попробовать. Столман чуть наклонил голову, но по-прежнему глядя на Трента. Идет? Хорошо. Тогда два пива. Хозяин бара нацарапал что-то в блокноте, просто для вида, и зашагал обратно, в здание. Теперь к ним приближались двое с каким-то тяжелым оборудованием. Один тащил рюкзак, другой — что-то похожее на ружье, но с тянущимся к рюкзаку силовым кабелем. Трент обернулся было, чтобы рассмотреть парочку повнимательнее, но голем вдруг стиснул ладонями его голову, вынуждая смотреть только вперед. Кто-то, не попавший в поле зрения, забрал у него пульсар. Потом что-то зажужжало, стало жутко жарко. Трента аж в пот бросило. Одежда его оказалась усыпанной дымящимися, тлеющими точками. Столман понаблюдал, как гость пытается смахнуть искры, одобрительно кивнул своим людям и снова переключился на Трента. «Так-то лучше. Теперь можем поговорить серьезно». Голем отпустил человека, и Трент принялся поспешно осматривать себя. Конечно, вел он себя глупо, но если припомнить, он вроде бы не ляпнул ничего криминального. Теперь Трент понял, что слова Столмана до сих пор предназначались в основном Изабель. Видно, вырезая форс, она заодно нашпиговала посланца жучками. «Не знаю, о чем нам говорить». Он все-таки оглянулся на тех двоих. Теперь Трент догадался, что принесли они допотопное индукционное оружие, предназначенное как раз для сжигания скрытых камер и крохотных микрофонов. «Залив Мурены», — сказал Столман. «Система защиты. Кто еще на борту? Коды доступа. Подозреваю, ты отлично представляешь, чего я хочу». «Изабель Хайман», — сообщил Трент. «Я не знаю кодов и не смогу провести тебя через защиту корабля». Столман будто и не услышал. Он смотрел на приближающегося бармена. «Пожалуй, мы выпьем пиво, а потом продолжим беседу в более уединенном месте». И Тренту очень захотелось, чтобы Кусака оказался хорош, ведь это могло быть последнее пиво в его жизни. Спир. «В каком смысле у дрона водородная бомба?» «Дрон активировался в тот момент, когда я поместил его в запасной грузовой шлюз, после чего разрушил внутреннюю перегородку и проник внутрь корабля», — ответил мне Флейт. «Он направился прямиком в орудийный отсек и в данный момент лежит, обвившись, вокруг термоядерного устройства». «О, черт! Он с тобой общается?» — спросил я, озираясь. Взгляд мой упал на лазерный карабин, прислоненный к подковообразному пульту возле моей ноги. Несколько секунд я изучал его, после чего удивился, какого дьявола я замышляю. С серьезно поврежденным големом Далином мне повезло, а вот с функционирующим дроном-убийцей, вне зависимости от того, какое оружие у тебя под рукой, о везении речь не идет. «Нет, но постоянно пытается перехватить управление корабельными системами. Пока он пользуется только электромагнитными средствами, мне удается его удерживать». «Значит, если он применит силу, ты сдашься?» «В этом корабле нет соответствующей внутренней защиты», — ответил Флейт. «Конечно, истребитель создавался для боев с продорами, чьи дроны слишком велики, чтобы хотя бы попасть внутрь. А вероятность того, что на судно, если оно при этом не выведено полностью из строя, проберется не крупный вторинец, близка к нулю. Подобные истребители строились с расчетом исключительно на врагов продоров». «Я хочу поговорить с ним». Я поднялся. «Он блокировал все коммуникации, но я нагнетаю воздух в арсенал, так что сможешь обратиться к дрону по корабельному интеркому». «Когда?» «Хоть сейчас». Некоторое время я молчал, просто не находя слов. Я не знал, долго ли будет дремать дрон в арсенале, если он вообще спит. С одной стороны, он может быть все еще верен государству, с другой, возможно, Пенни Роял переиначил его. К тому же вопрос, в своем ли он уме? Можешь дать изображение? Нет, дрон вывел из строя камеры. Ладно, я буду говорить. Я откашлялся, прочищая горло. Когда-то, на Дюране, при нападении на Продорскую шахту, я видел точно такого же дрона. Он был совсем как ты. Нас тогда не представили друг другу. Он просто был там, нес яйца особо зловредного продорского паразита. Интересно, чем тогда дело закончилось? Нет ответа. А что, если ты тот самый дрон? И снова молчание. Думаю, меня ранили. Я поморщился. Но если точнее, я знаю, что меня ранили из пулемета. Я потерял сознание. Это было, когда мы устроили засаду на продорский патруль. Понятия не имею, что случилось потом. Ответа нет. Полагаю, миссия была завершена успешно, поскольку я, проверяя, выяснил, что Кронк пережил войну. В любом случае, неудач у него было немного. Я помолчал пару секунд. Ну, что скажешь мне? Как тебя зовут? Рис. Прилетевшее из арсенала шипящее слово больше походило на раздраженный возглас. «Тебя зовут Рис?» «Меня зовут Рис», — повторил дрон с придыханием. «Рад знакомству, правда?» «Я женского рода», — едко прошипел дрон. «Хорошо». «Понятия не имею, зачем дрон сообщил мне это?» «На борту этого государственного истребителя, разум продорского вторинца», — продолжила Рис. Я обратил внимание на подчеркнутое голосом слово. «Да, когда я подобрал этот корабль, предыдущего обитателя на нем уже не было. Кстати, тебе известно, что война больше века как закончилась. Такие, как я, не имеют человеческих проблем со временем». «Да, конечно, у тебя внутри квантовые часы, идущие с точностью до миллисекунды. Но теория относительности частенько шутит с такими вещами. Я иногда думаю, что старая добрая органическая концепция времени практичнее всего. В смысле, хочу ли я действительно чувствовать в глубине души, сколько времени минуло после панархии? Ощущая вес всех тех лет, которые я просидел в Рубине в качестве квантового процесса, я, пожалуй, бы сошел с ума. Такие, как я, не имеют человеческих проблем с безумием». Я выдержал паузу. Повторения мне не слишком понравились. Вполне вероятно, какое-то повреждение. «Ты меня разыгрываешь!» — воскликнул я. «Или ты исключаешь из категории таких, как ты, разум, живший раньше вот в этом самом истребителе? Тот самый разум, который впоследствии поселился на том самом планетоиде, что под нами?» «Где Пенни Роял?» — спросила Рис. «Ну вот. Звучит уже лучше. Я пошел дальше. Очевидно, на планете Масада играет роль резонера при хранителе ИИ по имени Амистад. Похоже, существует тайный закон о сроках давности для убийц ИИ. Не знаю». Рис зашипела, совсем по-змеиному. Я, наконец, добрался до шлюза в носовой секции, открыл его, шагнул внутрь и, не дожидаясь выравнивания давлений, вышел через вторую дверь. За ней вились узкие мостики между главными агрегатами носовой секции и курганами отвердевшей монтажной пены. Сквозь мотки оптических и коммуникационных кабелей, сети трубопроводов, лент конвейеров, решетку строительных балок я разглядел только громаду рельсотрона и поворотное загрузочное устройство. Гравипластины тут отсутствовали, так что я включил на ботинках функцию «Геккон». Прошел по мостику и ступил на холм застывшей пены. По нему я добрался до тропы, ведущей к центральному цилиндру арсенала. Конечно, основные запасы хранились не здесь. Они были распределены по помещениям, чтобы ненароком не взорвались все разом от одного толчка. Тут в основном проходила сборка и отладка. Похоже, этот факт тебя не очень порадовал. Пенни Роял должен умереть. О, согласен. И именно в этом я намерен ему поспособствовать. Как тебя зовут, человек? Торвальд Спир, биошпионаж, последний из дивизии Бернерсона Панархии, сожженный Пенни Роялом, бывший пленник Продоров, бывший спутник Джебеля у Кэпа Кронга, служа, с которым я встретился с похожим на тебя дроном, недавно воскрешен, после того, как был мертв больше сотни лет. На это Рис не ответила, тогда не ответила. Тропа привела меня к отверстию, сквозь которое шел конвейер, лента подачи снарядов. Мне пришлось протискиваться туда, чтобы попасть внутрь. Справа я заметил ровные штабели снарядов, изготовленных флейтом, а в конце другой конвейер с полным поворотным барабаном. Сферическая бомба, стиснутая фиксаторами у полюсов и по экватору, стояла почти по центру арсенала. По обе стороны от нее лежали аккуратно сложенные бездействующие корабельные роботы. Возможно, флейт попытался их использовать, а Рис отключила. Или флейт даже не пробовал активировать роботов, зная, что им не под силу тягаться с тем, что обвилось вокруг бомбы. Я двинулся дальше, разглядывая дрона. Она все так же напоминала гигантскую кобру с развернутым капюшоном. Я видел четыре манипулятора под брюхом и торчащий из хвоста яйцеклад. Однако сейчас она выглядела весьма оживленной и исследовала манипуляторами какой-то механизм на поверхности шара, и все ее тело пребывало в постоянном движении. Казалось, дрон пытается половчее ухватить бомбу и стиснуть ее, выдавливая из шара жизнь. Тело кобры напоминало ртуть. Оно было из жидкого металла, переливчатого, чуть прозрачного, так что можно было разглядеть работу внутренних органов дрона. Рис была по-своему очень красива, но кто же восхищается грацией тигра за миг до того, как он набросится и сожрет тебя, или узорами на змеиной коже в момент укуса? «На Панархии не выжил никто», — произнесла она, когда я приблизился. «История часто нуждается в уточнении, когда появляются новые факты», — ответил я, раздосадованный неизменностью реакции на мои слова. «Все было учтено», — настаивала Рис. «Ну что ж», — я остановился. «Не стану отрицать, мои воспоминания не всегда отчетливы. Но я ясно помню, как вскоре после бомбардировки видел Продора, пытавшегося установить рободел капитану Гидеону, а потом напустившего на меня паука. «Обычные люди не переживают процедуру обращения в рабство», — сообщила Рис. «Я почти умирал, когда Укэп спас меня». «Ты ошибаешься». Рис, похоже, хотела сказать еще что-то, но не стала. Однако к этому времени моя досада уже окрепла. «Что-то ты больно склонна проповедовать, что возможно, а что нет. Я думал, такое поведение свойственно скорее нам, глупым, ограниченным человеческим существам». «Очаровательно!» Рис оторвала манипуляторы от механизма бомбы, подняла голову и повернулась ко мне. Ее ярко-голубые глаза располагались в точности, как у кобры, но, оказывается, имелся еще и третий, черный как смоль, на небольшой турели, торчащей из макушки плоского черепа. «Что, очаровательно?» — раздраженно переспросил я. «Я помню тебя по той атаке на горнодобывающий комплекс на Дюране. Я была тем дроном. Тебя удалось поместить в стазисный модуль и эвакуировать для лечения. И что? Наверняка я там умер. Именно там? Такие, как я, не имеют человеческих проблем со временем», — «Ну вот, опять!» «Ты повреждена?» — спросил я. «Утрачена системная функция во время столкновения с Пенни-Роялом 58 лет назад, но сейчас функция восстановлена», — ответила Рис. «Так, с этой змеей нужно быть очень осторожным». А Рис продолжала. «Разрешаю тебе отправить со своего форса одно текстовое сообщение, содержащее точное описание твоей истории до настоящего момента. Если я буду удовлетворена, то отпущу взрывное устройство». Мне захотелось послать дрона куда подальше, но я понимал, что эта идея не из лучших. Дроны-убийцы специально создавались агрессивными параноиками, и делались они в торопях, что, естественно, вело к приумножению ошибок. К тому же я еще не исключил возможности того, что данный экземпляр может быть склонен к суициду. Разглядывая Рис, я проверял доступные форсу ресурсы, а еще систематизировал факты и воспоминания. Начал с биографии, которую отослал Изабель, добавил свои заметки о панархии, потом загрузил то, что помнил о планете, на которой Джебель спас меня от продоров. Потом последовало Дюрана, где я умер. Потом выяснил, как вновь обрел память во время воскрешения и перечислил все, что случилось потом. Данные я ввел в преобразующую текстовую программу, потом в разумную программу-редактор. На выходе получилось 10 тысяч слов, и тут Форс сигнализировал об открытии нового канала связи. Я отослал Рис письмо. Она застыла на секунду, моргнула черным глазом и медленно развернула стискивавшие бомбу кольца. «Друзья?» — рискнул я. «Очаровательно!» — повторила Рис. «Похоже, у нас одна цель, и ты, хоть и запутался, кажешься весьма способным». «Флейт!» — велел я. «Курс на Масаду. Нужно пообщаться с тамошним хранителем, Амистадом». Рис скользнула ко мне, движимая то ли гравитацией, то ли магнитной силой, то ли чем-то основанным на взаимодействии силовых полей. Воздух вокруг нее подернулся странной рябью. «Я ничуть не запутался», — заявил я. «Запутался, если не знаешь, что Пенни-Роял бомбил панархию до нашего визита на Дюрану, когда мы брали ту шахту», — отозвалась Рис. «Да ну!» — удивился я, размышляя. «Что выигрывает дрон от лжи, если он вообще способен лгать?» Поискал независимые факты, которые опровергли бы эту информацию. Ничего не нашел и уныло продолжил. «Так, а что случилось с тобой?» Война. Рис. Это напоминало возвращение домой, потому что именно для такого места она была создана. Запах прибрежной гнили, щелканье и бульканье продорской речи, постоянный грохот бронированных ног, спешащих по коридорам, брызги зеленой крови на стенах, знаменующие случайный иерархический гнев, неизменное шипение и рокот гидроаппаратуры и скрежет других, допотопных механизмов. Все это — образы, запахи, звуки продорского дредноута. Она свернулась в нише, нагруженная яйцами червайма, скрытая под хамелеонкой. Дрон воспользовалась одним из укрытий, в которых прячутся вторинцы, не желающие, чтобы проходящий мимо первенец расколол им панцирь. Здесь Рис, дрон-убийца, специальная серия 7, поджидала свою первую жертву. Проникнуть на борт оказалось на удивление просто. Что-то серьезное стряслось в Продорском королевстве, приведшее в смятение весь фронт. Три продорских флагманских корабля поспешно отступили, не ввязываясь в бой с эскадрой государства, которую с легкостью могли бы одолеть. Теперь они собрались на орбите единственного в этой системе ледяного гиганта. То самое событие в королевстве требовало встречи трех отцов-капитанов с жвала на жвала. На безопасность они будто бы наплевали, так что Риз без проблем прицепилась к шаттлу и проскользнула в корабль, где проходила встреча. Нет, ее, конечно, интересовало, какое именно происшествие повлекло за собой эти переговоры, но центром внимания все равно оставалась ее миссия. Тело дрона, созданное из метаматерии, не покидало ощущение тяжкой беременности, и избавиться от этого чувства можно было лишь отложив припасенные миллионы яиц паразита в как можно большее число продоров. До сего момента она содержала их в тепле и уюте, в специальных контейнерах внутри себя, в чреве, как своих детей. В корабле, охваченном бурной деятельностью, долго ждать не пришлось. Вторинцу, совершенно здоровому экземпляру, если не считать нескольких уже затягивающихся трещин на панцире, понадобилось нырнуть в нишу, чтобы не столкнуться в коридоре с двумя первенцами. Риз развернулась, когда вторинец попятился, приблизившись к ней, подняла голову кобры и метнулась вперед. Изнанка расправленного капюшона легла на панцирь молодого продора. Все было сделано аккуратно, почти нежно, но клейкая нижняя поверхность прочно прилипла к панцирю. Потом Риз выдавила несколько сотен микроскопических яиц в напорную камеру у основания ее напряженного алмазного яйцеклада. Выгнула тело петлей и вогнала длинный тонкий шип в цель, место соединения задней конечности и основного тела. Слабо содрогнувшись, она ввела яйца и тут же отпрянула к дальней стенке ниши, проверяя безупречность маскировки и наслаждаясь чувством, схожим с оргазмом. Вторинец резко развернулся, щелкая вскинутыми клешнями. Крис опознала в этом движении инстинктивную реакцию на нападение паразита. Если бы дрон действительно была червяймом, и если бы не поторопилась отступить, вторинец запросто мог бы перекусить ее пополам. Но продор уже опустил клешни и в замешательстве потер друг от друга вибрирующее жвало. Он чувствовал, что что-то причинило ему боль, но почему сам он повел себя именно так, понять не мог. Впрочем, теперь неприятные ощущения угасали. Яйца распространялись по телу, чтобы инкапсулироваться в мягких тканях. Вернувшись в коридор, продор проследил за уходящими первенцами, после чего рванул прочь, уже забыв о происшествии в нише. Позже окруженная оболочка яйца в его теле лопнут, и из них выберутся недоразвитые пока червячки. Они станут глодать продора изнутри, расти и делиться, проникнут в его кишки и выйдут наружу из анального отверстия. Червячки повзрослеют, спарятся, будут питаться корабельными вшами и заразят других продоров. Омерзительное биологическое оружие, нечего сказать. Но Рис не мучилась угрызениями совести, применив его, поскольку была создана именно для этой задачи. Фактически, оружием была сама Рис, и сейчас стремление исторгнуть еще немного яиц выгнало ее в коридор. Вторинцы — это хорошо, но есть места, куда им нет доступа, так что они вариант не из лучших. Рис пристроилась в тыл ближайшего первенца и обнаружила, что стала свидетелем противоборства первенцев двух разных отцов-капитанов. Будучи одного размера и, соответственно, равными по силе, они пока что только угрожали друг другу, кружа на месте. Прикрытая хамелеонкой, Рис всадила яйцеклад выбранного продора, введя на этот раз побольше яиц. Повинуясь инстинкту, первенец начал было разворачиваться, но перед лицом реальной опасности не завершил ритуал. Противник, однако, увидел тут благоприятную для себя возможность. Он налетел на первого продора и попытался сомкнуть клешню на одной из его ног. Пока сцепившиеся первенцы боролись, Рис соскользнула под брюхо первого и, прицелившись, воткнула яйцеклад в основание конечности манипулятора второго. Сделав свое дело, она стремительно отползла, заметив, что теперь первенцы пятятся друг от друга. Прагматичность подавила инстинкт, заставив переоценить ситуацию. Продоры разбежались в разные стороны. Живые пока мертвецы, ходячие биологические бомбы замедленного действия. А теперь награда. Рис двинулась в сторону святилища, кабинета отца капитана. Расположение помещений было знакомо, запрограммировано в самой ее основе. Во внешних коридорах кишмя кишели вооруженные нервные продоры. Там и тут намечались стычки, но Рис сопротивлялась желанию впрыснуть еще кому-нибудь яйца. Три нападения несколько облегчили ее тягу. На борту корабля находились три отца капитана. Традиционно отцы, в отличие от первенцев, путешествовали не слишком часто, но по определенным причинам лучших переносчиков инфекции трудно представить. Одна только внушительная масса тела позволит дать жизнь миллионам червяймов, прежде чем внутренние повреждения убьют носителя. Каждый член рода в какой-то момент посещает отца и заражается сам. Они не склонны признавать наличие проблем, в результате чего развивается и нарастает безумие. А поскольку отцы-капитаны контролируют грозное оружие, их недееспособность приведет к сильному торможению продорской военно-экономической деятельности, подорвать которую Рис как раз и обязана. Несмотря на обилие продоров в коридорах, Рис добралась до разделенной по диагонали двери, незамеченной. Конечно, ей требовалось обойти все виды устройств обнаружения, но опять-таки, здешние продоры пренебрегали безопасностью. Дрон уже сталкивалась с подобной халатностью и относила ее к почти психопатическому отрицанию продорами существования дронов-убийц. Сейчас их занимают дела текущие, и несмотря на причину, вынудившую сойтись три корабля, гордыня, свойственная всем продорам, и обострившаяся от присутствия соперников. Какое ее ждет наслаждение! «Дрон-убийца Рис!» — произнес внутренний голос. «Слышу тебя, первозданный!» — ответила она далекому, государственному дредноуту, по встроенному у пространственному коммуникатору. «Немедленно уходи!» — продолжил ей дредноута. «Больше никаких действий!» Рис безотчетно зашипела. Ближайший вооруженный до мандибул первенец подозрительно развернулся на звук и уставился на, несомненно, пустой пол перед дверью. «Почему?» — спросила, наконец, Рис. «Обстоятельства не вполне ясны», — откликнулся первозданный. «Но, похоже, продорского короля свергли, а узурпатор призвал прекратить огонь. Похоже, война вот-вот окончится. Не думаю, что такое возможно. Вероятно, это какая-то уловка, чтобы застать нас врасплох и получить преимущество». «Если так, то мы проглядели вражескую хитрость», — заметил первозданный. «Анализ показывает, что перемирие выгодно именно нам, поскольку сейчас мы производим оружие больше, чем продоры». «Мне кажется, что глупо отступать сейчас», — возразила Рис. «У меня еще полный груз яиц червайма, а три отца капитана по ту сторону одной, последней двери». «Приказ есть приказ», — отрезал первозданный. «Но кто поручится, что они не начнут воевать снова?» У Рис имелись свои резоны. Здешние продоры присягали прошлому королю и могут откреститься от нынешнего. «Они уже сигнализировали о намерении уйти и созывают все свои отряды — дронов, камикадзе и штурмовые катера. Может, мне стоит просто остаться?» «Прямой приказ земли центральной!» «Мы остановимся? Нужно закончить дело. Как только положение нового короля упрочится, они нападут снова!» «Прямой приказ центра, Рис! Отступать немедля!» «Но...» Сигнал пришел по тому же каналу связи. Код, не сразу даже распознанный Рис, пока программа не самоорганизовалась и не заработала. Она встроилась в автономную нервную систему, и действие ее оказалось подобно ментальному слабительному. Дрон изогнулась дугой, сжалась и раскрылась, выпустив струю несущей жидкости вместе с полным запасом яиц. Продор, увидев возникший словно из ниоткуда поток, разбивающийся о двери святая святых, вскинул пулемет. Очередь вспахала пол на том месте, где секунду назад разрядилась Рис. Теперь, припав к потолку, Рис чувствовала себя опустошенной, и не только физически. Извиваясь, она поползла к открытым люкам дредноута, выпускающим раи отозванных дронов и толпы вооруженных продоров. Но хамелеонка не подвела и на этот раз. Скоро она вырвется в открытый космос, окажется вне досягаемости корабельных уполей и станет ждать, когда ее подберут. А что делать дальше? Этого Рис не представляла. Только что она утратила смысл жизни. Изабель. Скорчившись внутри залива Мурены, стоящего сейчас в маленьком космопорту Литерали, Изабель, наблюдая на экранах провал Трента, проклинала себя за глупость. Она решилась на это путешествие с Торвальдом Спиром. Еще несколько лет назад она ни о чем таком и не помыслила бы. Тогда она даже не стала бы с ним встречаться, а значит и не прельстилась бы обещанием исцеления. Переговоры провел бы один из ее помощников и привел бы негодяя на истребитель. Спира накачали бы наркотой, помучили малость, потом вырезали из его черепа все ценное, а остальное отослали бы продорам. Трент был прав насчет того, что она приостановила расширение организации, пока искала способ вылечиться. Но, возможно, он знал о микрокамерах и потому воздержался от упоминаний о других ее слабостях. Она признавала, что именно ее отвращение к претерпеваемым превращениям, дополненное чрезмерной уверенностью в хайманских усилителях, лишило ее как мускульной, так и огневой силы. И вот она застряла здесь, одна, в звездолете. Ей угрожает какой-то мелкий гангстер из мира моллюсков. Да она таких когда-то давила походя, без лишних раздумий. Это унизительно, и такого нельзя допустить. Что ж, теперь она может действовать, она может охотиться. Изабель прикинула, не вызвать ли снова Моргана, не попросить ли его прислать сюда подкрепление. Потом решила было поднять залив Мурены обратно на орбиту, чтобы Морган мог сбросить бомбу на Панцир-Сити. Но нет, это разозлит здешнего загадочного отца-капитана. Продоры не питают горячей любви ни к кому из людей. И им совсем уж не понравится, если люди станут бомбить один из их миров. И как все отцы-капитаны, этот сверл наверняка сидит внутри боевого корабля. Лучше высадить на поверхность живые силы, вторгнуться в город и стереть с лица планеты крохотную банду Столмана, чтобы преподать хороший урок его возможным подражателям. А еще лучше разобраться самой, решила она. Разве ей это не под силу? Одна ее часть была не слишком уверена, другая уверена совершенно. В распоряжении Столмана имеется крупный голем, который выглядит серьезным противником. Если верить подслушанному разговору, это еще и голем Пенни Рояла. Неизвестно, делает ли это его более или наоборот, менее опасным. Ясно только, что Столман контролирует его через свой форс. Следовательно, весьма вероятно, что она сумеет подорвать этот контроль, воспользовавшись возможностями Хаймана. И, кстати, сейчас ее куда сложнее убить, чем человеческое существо. А голем, пусть он и уникально прочен, все равно уязвим для протонной пушки. Изабель выбралась из рубки и отправилась в недра залива Мурены. Возбуждение ее нарастало. Она задержалась, чтобы прицепить речевой синтезатор, потом вытащила из кладовки и активировала грависак. В чемодан отправилась взрывчатка из тех, что сносит дом одним махом, и гранаты, точно такие же, какие прихватил Трент. Еще она взяла связку ракет, 6 пробивающих любую броню снарядов, которые можно запустить прямо из грависака и мысленно направить к цели. Затем, для ровного счета, Изабель добавила дополнительные аккумуляторы и заряды для протонной пушки и пульсара, прикрепленных к ее плечам. Еще что-нибудь? Да, нужно еще кое-что. И, как и протонную пушку, она нашла это кое-что неиспользованным, блестящим от заводской смазки. Автомат. Комарик. Полезная и послушная вещь. Мелкими шажками он сам просеменил к грависаку и залез внутрь. Что ж, достаточно. Все равно в чемодан больше ничего не влезет. Да, грависак поспособствует маскировке, но Изабель надела еще и упряжь и прихватила сумку на ремне, набитую какими-то пожитками. Чем больше подобного барахла она на себя навьючит, тем больше будет похоже на разумное, технологическое существо, а не на сбежавшее из зоопарка чудовище. И тем меньше шансов, что кто-то откроет по ней огонь. Дополняя образ безобидности, она сложила обе единицы своего оружия и набросила на них покрышки, 2 диска из полимер-композита, этакие черные футляры. Использовать оружие по назначению они не помешают, а в глаза стволы не бросаются. Есть все-таки разница между тем, кто прогуливается по космопорту с пистолетом в кобуре, и тем, кто сжимает его в руке. Изабель покинула корабль через обычный шлюз, передав по радио наблюдателям, что уходит, и добавив: «Я основательно модифицирована и не желаю никакой паники или досадных ошибок». «Уж мы тут всякого насмотрелись», — откликнулся кто-то. «Я не моллюск», — объяснила она. «Таких, как я, вы могли и не видеть прежде». «Бессарол осведомил нас о твоей биологической истории, Изабель Сатоми», — заверил ее голос. «Бессарол?» Она опустила капюшон, изучая свой неуклонно обесцвечивающийся панцирь. На секунду Изабель решила, что говорит с кем-то из местных людей-моллюсков. Но теперь, услышав имя, проанализировав порядок слов и ударений, она сообразила, что общается с Продором через программу-переводчик. Едва покинув корабль, она просканировала то, что считалось тут космопортом. Ее корабль был одним из 3, 2 другие, хоть и большие, оставались всего лишь шаттлами. Один чешевидный, похоже, спустился с одного из утилизированных судов Джона Хоббса. Второй, напоминающий кирпич, являлся съемным грузовым отсеком старого внутрисистемного государственного тягача. Двигательный отсек, находящийся на орбите, несомненно, приспосабливался сейчас для упространственных путешествий. На поле находились пара охранников-моллюсков и несколько обычных людей, разгружающих шаттл тягача. Все украдкой посматривали на Изабель, что, вероятно, означало: Продор-наблюдатель предостерег их. А она, глядя на любопытствующих, вдруг обнаружила, что сражается с горячим желанием кинуться на добычу. Справившись с собой, Изабель опустилась на все конечности и засеменила к зданию терминала. Твердый камень под ногами раздражал. Хотелось чего-то более приятного. Грависак торопливо летел за хозяйкой. Первым делом она прошла через рамку металлодетектора, где механический голос предупреждал: «Использование любого оружия в зале прибытия приведет вас к выбытию». Фраза звучала коряво, несмотря на то, что это была запись. Казалось, слова произносит продорский переводчик. Но разве у продоров есть чувство юмора? Короткий туннель привел к гермостворке, помедлившей, прежде чем открыться и впустить Изабель в здание. Внутри стояло несколько людей, не так много, как когда она была тут со Спиром. Некоторые вообще никак не отреагировали на ее появление. Некоторые уставились с любопытством, и только одна женщина, охнув, развернулась и, стремглав, ринулась к выходу. Вероятно, она что-то знала о капюшонниках Масады. И снова накатило желание броситься в погоню, и снова Изабель удалось его подавить. А напротив, слева, стояли, наблюдая, два продора. Оба в громоздкой броне, голубовато-зеленой. Этот сплав разработало государство вскоре после войны на основе продорской металлургии. Изабель решила, что с одним из крабов она и беседовала недавно. Выбрав выход к автопарку и стоянке такси, она двинулась туда. Один из продоров немедленно вел на нее пулемет, и пока она шла по залу, ствол был направлен на нее. В ответ она развернула капюшон так, чтобы перекрестие прицела легло на продоров. Промежуток между мыслью и выстрелом составил бы считанные микросекунды. Бессмысленный жест. Каковы ее шансы выжить, если она откроет огонь? Да, у нее тело капюшонника, но оно еще слабо, еще не повзрослело. К тому же, способен ли даже зрелый капюшонник выжить под пулями из продорских сплавов, которые тверже алмаза и тяжелее плутония? Но она добралась до выхода, и напряжение отпустило. Наверное, если бы кто-то нарушил запрет на стрельбу, то не уцелел бы никто, да и само здание не устояло бы. Впереди обнаружилась небольшая стоянка гидрокаров, всего несколько машин. По ту сторону дороги из пенного камня поджидали три такси. Их водители сидели за ближайшим столиком, поставленным на холмик, покрытый сине-зеленым мхом и какой-то плесенью. Они играли, вроде бы в кости, то и дело потягивая напитки через соломинки, вставленные в отверстия респираторов. Все они обернулись навстречу гостье, и все скочили с мест при ее приближении. «Причин для тревоги нет!» — крикнула Изабель. «Мне просто нужно в Панцир-Сити!» Когда она добралась до столика, двое водителей уже укрылись в своих машинах. На этот раз ей удалось справиться с жаждой погони быстрее, поскольку третий таксист не убежал. Это был толстый коротышка Амфидапт, похожий на отпрыска человека и жабы-яги, одетый в черные штаны и рубаху, сделанные, судя по виду, из гладкой резины, вероятно, единственного материала, способного без последствий соприкасаться с влажной бородавчатой кожей шофера. «Кто ты такая, черт побери?» — выдохнул он. «Я Изабель Сатоми». Он наклонил голову, погрузившись в раздумья. Высунувшийся из широкого рта длинный багровый язык лизнул правый глаз. Потом водитель кивнул. «Ты та девчонка, которую наколол Пенни Роял!» Изабель подавила порыв схватить грубияна за грудки и вырвать ему язык. Нет, ее оскорбило не то, что ее накололи, а то, что ее отнесли к девчонкам. «Сколько возьмешь за поездку в город?» — спросила она, сдержавшись. 10 мюзилов. Таксист метнул взгляд на опустившийся рядом грависак. Изабель вытянула тонкое черное щупальце, то, что с клешнями, и мгновенно раскромсала футляр пульсара. Покрышка упала, а ствол поднялся, уставившись в лицо водителя. «Вторая попытка!» — предложила Изабель. Глава 12. Свёрл. Сверл с отвращением глядел на изображение Продора, увеличенное так, что оно заняло целых 10 сегментов экрана. Продор стоял в смежной с кабинетом приемной. Сфолк, молодой совершеннолетний потомок Влерна, трясся от страха. Взрослые особи обычно не отдают себя на милость другим взрослым особям. Однако Сверл позаботился о том, что если кто-то из рода Влерна захочет о чем-то попросить, он должен явиться сюда. Неплохой способ держать их в подчинении, иначе все они взбесятся. Так уже было, когда Влерн... Так уже было, когда Влерн умер, и случится снова, при первой же возможности. Влерн присоединился к Сверлу вскоре после погружения дредноута на дно морское, очевидно из-за одинакового отношения к окончанию войны. Как и другие продоры погоста, он желал приобрести союзников, чтобы не попасться королевскому конвою. Контингент конвоя находился как раз поблизости, выслеживая подобных мятежников. Однако, хотя при первых переговорах Влерн показался существом вполне здравомыслящим, реальность оказалась совершенно иной. Это был очень старый продор, безногий, лишенный мандибул. Нервные ткани его отмерли, что означало невозможность протезирования, и был он безумен, как целый косяк рыбойников. Все проведенные им под водой десятки лет он бормотал что-то про себя, питаясь паштетом из плоти и крови пробирочных детей. Сверлу приходилось постоянно следить, чтобы старик не послал своих отпрысков против соседей и держал этих самых отпрысков в состоянии замедленного развития. В конце концов, Влерн разучился даже есть самостоятельно и умер, подавившись своим паштетом. Сверл узнал о его смерти, когда один из пяти первенцев Влерна, превратившись в молодого взрослого, попытался взять под контроль старый истребитель Влерна и убить всех своих братьев. Первичный инстинкт Сверла подсказывал, что надо позволить первенцу делать свое дело, но инстинкт вторичный, по-видимому, результат происходящей трансформации, велел пресекать любое убийство. Это ведь расточительство, позволить немногочисленным живущим тут продорам рвать друг друга в клочья. И Сверл при помощи единственного голема и своих детей вмешался, перехватив управление корабельными системами Влерна. Двигатели и оружие стали недоступны тем пятерым, превратившимся во взрослых особей. Сверл разделил между ними жилое пространство, а также вторинцев, дронов и прочие принадлежавшие Влерну ресурсы. Всем первенцам и молодым совершеннолетним приходилось бороться с инстинктами во время войны, так что они либо вели себя прилично, либо подвергались наказанию. Все последующие годы эти пятеро доставляли одни неприятности. Например, они затеяли торговлю человеческими заготовками. Заготовки представляли собой лишенных мозга людей, готовых к превращению в рабов по продорской технологии. Здесь, куда предположительно не дотягивались руки государства, эта торговля, возможно, и не была слишком опасной, но привлекла на планету ряд сомнительных личностей. Их постоянные внутренние распри и попытки прикончить друг друга, казалось, вот-вот выйдут из-под контроля. А в результате покушения на самого Сверла отец-капитан лишился одного из собственных детей. Невосполнимая потеря. И вот новые проблемы не за горами. «Итак, чего ты хочешь?» — прощелкал Сверл. На экране перед собеседником высветилось изображение отца-капитана 50-летней давности. Никто из местных продоров не должен видеть его истинную внешность. Они и поведение-то его считают довольно сомнительным. Сфолк переступил с ноги на ногу и пощелкал клешней, кромсая воздух. Реакция сверла испугала его, но в данный момент отец-капитан вовсе не сердился. Он был лишь слегка удивлен тем, что пятеро смутьянов пришли к соглашению и выбрали одного представителя общих интересов. «Наша популяция уменьшается», — решился наконец Фолк. «Воистину», — откликнулся Сверл, — «и насколько я понимаю, ты и твои братья играют в этом немалую роль». «Новое щелканье. Ты не прав». Сфолк не отрицал истинности слов Сверла, он только высказывал то, что чувствовали многие здесь продоры. Сверл не вел себя как должно, не говорил то, что должно. Сверл был неправилен. А еще это был протест молодого возраста, поскольку Сфолк просто не знал, как общаться с тем, кто не чувствует так, как должен чувствовать продор. «Переходи к сути дела», — велел Сверл. «Обещаю, что не стану раскалывать тебе панцирь, что бы ты сейчас ни сказал, но раскалю, если продолжишь отнимать у меня время». Вот уже несколько десятков лет Сверл никому не раскалывал панцирей, а если чувствовал, что это необходимо, то посылал дрона с большими руками-манипуляторами, поджидающего сейчас в смежной с приемной комнатке. «Мы хотим уйти», — сказал Сфолк, съежившись. «Куда уйти?» — рассеянно переспросил Сверл, поглядывая на экраны, не занятые Сфолком. В мире людей происходило что-то интересное, и мелкие интриги здесь, внизу, только раздражали. «В королевство?» Теперь Сфолк удостоился полного внимания Сверла. «Вы хотите вернуться туда, где у вас оторвут конечности, прикрепят к грави-платформе, накачают плавиковой кислотой и швырнут в море?» Именно такая смерть постигла, по слухам, старого короля, и это стало теперь излюбленным наказанием предателей продоров. «Мы не наш отец», — заявил Сфолк. «Воистину так». «Наши дети! Не наши дети!» — добавил Сфолк. «Ага, так вот в чем дело. Вторинцы, которыми управляли Сфолк и его братья, на самом деле приходились им тоже братьями. Собственных потомков у них не было». Сверл вздохнул, совсем не по-продорски, и присел пониже, уперев кончики клешней в пол. Возможно, Сфолку и его собратьям действительно пришла пора уходить. Живя тут при режиме Сверла, они теряют точки соприкосновения с реалиями внешнего мира. Если они действительно думают, что могут вернуться в королевство с заявлением о своей невиновности, то они очень наивны. Их отец был бунтовщиком, а они находились под контролем его феромонов, когда он бунтовал. Но с продорской точки зрения полагать, что подобные оправдания сработают, значит быть слегка сумасшедшим. Нет, есть вероятность, что новый король, сам принявший несколько определенно странных решений, дарует им амнистию. Но то, что образ мышления этой пятерки в принципе позволил им допустить подобную возможность, доказывает, они не способны влиться в общество продоров. Они полагают, что там есть справедливость и милосердие, и это полностью вина Сверла. Справедливость и милосердие существовали здесь, и юнцы считали это нормальным, не подозревая, насколько глубоко проникла в их мир человеческая мягкость. Но, конечно, дело не только в этом. Последний комментарий Сфолка подразумевал, речь идет о том, чего тут нет в принципе, о самках. «Возвращайся на свой корабль», — сказал Сверл. «Передай братьям, что я подумаю, и сообщу свое решение через 5 дней». Сфолк был смешон в своем потрясении. Он явился сюда, ожидая, что уйдет по меньшей мере с расколотым панцирем, если ему вообще удастся уйти. В некотором смысле это было даже хорошо, Выходит, правление сверла не уничтожило полностью их инстинкт выживания. Дверь приемной открылась. Сфолк развернулся и вышел к двум вторинцам, ждущим, чтобы проводить его во свояси. Сверл тоже дождался, когда дверь закроется, после чего переключил все 10 экранов на более интересное зрелище и начал обдумывать варианты возможного будущего. Не считая сверла, их подводный анклав включал в себя 7 взрослых самцов плюс их детей в разных формах, но особи другого пола среди них отсутствовали, а значит, они в тупике. Да, у Цворна, одного из взрослых продоров, имелись резервуары роста, но и данный метод вел в генетический тупик. А тут еще 5 молодых совершеннолетних захотели уйти, а значит, проблема обостряется. И зачем Сверлу бороться? Он сам подумывал отправиться на поиски Пенни-Рояла, ибо он хотя бы осознавал, что питаемые им к этому ИИ чувства куда сильнее, чем позиция по отношению к государству или продорскому королю, или даже к самой войне. Погрузившись в самоанализ с оттенком депрессии, Сверл продолжал смотреть на экраны и оживился, когда члены местной человеческой мафии начали бить еще какого-то человека. Происходило подобное нередко и обычно вызывало у Сверла лишь мимолетный интерес. Но в данном случае жертвой оказался слуга Изабель Сатоми, которая, как полагал Сверл, может в известном смысле быть ему родственной душой. Сверл не мог точно установить, когда именно Сатоми посетила Пенни-Рояла, то ли до него, то ли после. Но результаты последовали схожие. Она просила возможности Хаймана, и Пенни-Роял выполнил ее требования, как всегда истолковав его по-своему. Нынешние продоры отлично знали о сомнительной деятельности Черного ИИ и старались его избегать. Люди не были столь осторожны, хотя то, что натворил Пенни-Роял, прочно вошло в их историю и мифологию. Большая часть человеческой расы верила в сверхъестественных существ, а ведь вера эта обычно не переживает эпоху межзвездных путешествий. Некоторые верят в созданий, исполняющих желания, и цена всегда слишком высока. По одной версии, приходится расплачиваться душой, мистической формой сознания, способной пережить смерть тела. Отсюда известная человеческая фраза «продать душу дьяволу». Но сама идея о возможности получить больше, чем просишь, укоренялась в их разуме вместе с другими предостерегающими фразами вроде «будь осторожен в своих желаниях». Возможно, это объясняет, отчего многие истории о Пенни-Рояле не вполне соответствовали реальности, какой ее находил Сверл. Если бы все деяния Пенни-Рояла соответствовали любопытному человеческому определению «отравленная чаша», и не удалось бы проворачивать свои дела на погосте. Но у него просили богатство, власть, ресурсы. Конечно, некоторые потом пожалели о сделках. Сверл в своих исследованиях наткнулся на несколько случаев, когда люди вынуждены были покончить с собой или отправиться в государство за помощью. Однако все это только по слухам. Сверл знал о 4, ну, может быть, о 5 извращенных исполнителем договоров, если верить россказням о мистере Пейсе. Но сейчас на погосте, кроме самого Сверла, имелся только один такой пример — Изабель Сатоми. Она снова явилась сюда. Во время ее прошлого визита Сверл обнаружил, что кто-то, связанный с ней, хочет купить у него разум вторинца. Отец-капитан тут же решил предоставить один из своих особых экземпляров. И вот она вернулась. Судя по ответам Трента на вопросы Столмана, дела ее шли из рук вон плохо. Пересматривая записи, переданные ему големом, которого сам Сверл подсунул людям Столмана, чтобы те его нашли и якобы активировали, отец-капитан заинтересовался все больше и больше. Этот Торвальд Спир искал Пенни-Рояла и, очевидно, снова ввел в строй старый государственный истребитель, использовав особый разум Фторинса Сверла. Да так и остался на этом истребителе, нарушив условия договора с Сатоми и повредив ее корабль. Теперь Сатоми хочет выследить его. Она знает, что он направился на планетоид Пенни-Рояла, видимо, по ошибке, поскольку сейчас ИИ находился на борту небольшого спасательного судна «Роза». Похоже также, судя по некоторым невнятным репликам Трента, Сатоми встречалась с Розой и, вполне возможно, с черным ИИ, что очевидно и объясняет, каким образом двигатель Сатоми вновь заработал после диверсии Спира. Сверл согнул ноги, опустив нижнюю часть обрюзшего тела на пол. Он ощущал напряжение, возбуждение и замешательство. Сатоми вполне естественно жаждет отомстить Спиру. Ясно также, что Спир, судя по его биографии, желает отомстить Пенни-Роялу. Но мотивацию самого Пенни-Рояла Сверл понять не мог. Она определенно изменилась. Иначе государство не приняло бы черный ИИ обратно. И теперь Сверл поставил под вопрос собственный путь. Недавнее ощущение, что его долгое житье под океаном подходит к концу, окрепло. В сущности, он уже начал недоумевать, что подвигло его целый век прозябать в этом мире. Блайт. Пенни-Роял определенно стал болтливым, ну, для ИИ, так показалось Блайту. Когда Роза приблизилась к безымянному планетоиду, куда Блайт клялся никогда больше не заглядывать, ИИ объявил: «Я здесь для того, чтобы получить информацию о человеке по имени Торвальд Спир, который, вероятно, посетил это место». На дальнейшие вопросы Блайта последовали краткие ответы. Он узнал, что этот Спир бороздит сейчас погост на борту бывшего истребителя Пенни-Рояла. Возможно, этими сведениями ИИ хотел как-то успокоить Блайта и его команду. Но у него это не слишком хорошо получилось. «Так что он делает там, внизу?» — поинтересовался Бронт, когда Пенни-Роял покинул корабль. «Собирает информацию!» — ответил Блайт, на что Икбал фыркнул. Когда Блайт увидел Мону и ее сборщиков утили на планете, он поддался внезапному альтруистическому порыву. Капитан решил поговорить с ней и попытаться получить требующуюся Пенни-Роялу информацию, какой бы та ни была. Тогда вероятность, что ее экипаж выйдет из переделки живым, возможно, увеличится, и им не придется пройти через тот ужас, с которым столкнулась команда Блайта, и с которым они до известных пределов научились существовать. Однако он оказался недостаточно быстрым. «Дерьмо!» — выдохнул некто, кого называли Таннером на поверхности. «Вот дерьмо!» Когда связь шла через передатчики скафандров, использовалась не слишком сложная кодировка, так что слушать их было нетрудно. Мона велела тем, кто находится в пещерах, выбираться, как раз когда Пенни-Роял входил. Неужто Таннер столкнулся с ИИ? Выжил ли он после этой встречи? Взгляд Блайта остановился на экране, где демонстрировался корабль Моны и вход, которым пользовалась команда для проникновения в лабиринт. Вот четыре фигуры в скафандрах, пошатываясь, выбрались наружу. «Дерьмо! Я жив!» — добавил Таннер. «Будем надеяться, это надолго!» — откликнулся один из его спутников. «Возвращайтесь!» — велел с корабля некто Гаррет. Указание явно было излишним, поскольку все четверо уже бежали к звездолету. «Где Мона?» «Шла позади нас!» — ответил Таннер. После долгой паузы Гаррет просто повторил: «Возвращайтесь на корабль!» «Интересно, что он с ней делает?» — снова встрял Бронт. Грик, только что вошедшая в рубку вместе с Мартиной, сказала: «А хотим ли мы знать?» «Мы хотим знать», — отрезала Мартина, втискиваясь в одно из кресел. «Пенни-Роял, похоже, изменился. Прошлых мерзких склонностей он вроде не проявляет, и даже то, что сделал с нами, быстро исправил. Но посмотрим, как он поведет себя с другими людьми. Посмотрим, действительно ли он изменился». «Големы», — сказал Бронт. Блайт подался ближе к экрану и увидел 5 скелетообразных големов, строевым шагом вышедших из пещеры, в тот самый момент, когда 4 из экипажа Моны скрылись в корабле. За ними скользили 2 почти пустых грави-воска. Големы подошли к грузовой клети, дождались, когда воски влетели внутрь, и последовали за ними. Блайт навис над пультом, пытаясь отрегулировать увеличение и фокус, чтобы увидеть, что они там делают. А големы спустили с восков скудную добычу, после чего нагрузили одну из них тем, что уже лежало в клети. Затем все 5 уселись на пол, и заново нагруженный возок выплыл наружу, направляясь к входу в пещеры. «Э-э-э-э!» — удивился Бронт. «Без понятия!» — отозвался Блайт. «Я в порядке!» Голос Моны, только что выбравшийся на поверхность, дрожал. Она говорила так, словно сама не верила своим словам. «А что там случилось?» — спросил Гаррет. «Ага!» — встрял в чужой переговорный канал Блайт. «Что случилось?» «Грубо и бесцеремонно, Блайт!» Мона шагала к своему кораблю. «Какого черта ты перевозишь этого своего пассажира?» «В данном случае выбора у меня не было. Я больше не управляю своим кораблем». «Досадно слышать». Ответ подразумевал, что она сама тут ничем помочь не может. «А вообще, Пенни-Роял просто прочитал меня, как книгу, и получил ту информацию, которая ему требовалась. Он сообщил мне, что мы можем забрать все, что у нас сейчас в грузовой клети, и можем вернуться, если захотим, но не найдем тут ничего ценного». «А что насчет големов?» — спросил Гаррет. «У них вроде бы поддерживаемая индивидуальность, и они будут слушаться нас до тех пор, пока мы не доставим их в место, которое нам укажут». Мона уже добралась до шлюза своего корабля. «Врубай все системы, Гаррет, мы убираемся отсюда к чертовой матери!» Блайт не удивился бы, узнав, что они выкинули големов в открытый космос где-нибудь на полпути к станции Монмартр. Хотя, возможно, они этого и не сделают. Маловероятно, чтобы Мона сумела убедить свой экипаж войти в грузовую клеть, чтобы вышвырнуть големов. Корабль Моны стартовал на химической тяге. Клубы пыли, которые он поднял, сложились в кольцо. Затем, всего в нескольких сотнях футов над поверхностью, корабль резко рванулся вверх, запустив термоядерный двигатель, так что струя выхлопа учинила еще одну пылевую бурю. Никто обычно не применял термояд в столь опасной близости от любых планет, но, как полагал Блайт, ребятам очень уж хотелось поскорее убраться отсюда. Пара минут, и корабль пронесся мимо Блайта всего в нескольких милях. «Удачи, Блайт!» — отправила сообщение Мона. «Не завидую я тебе!» Ее корабль нырнул в упространство, еще не выйдя толком из зоны притяжения планетоида. Последствия не заставили себя ждать. Роза содрогнулась и каким-то неописуемым образом покосилась, а по поверхностям приборов побежали странные, перламутровые полосы. «Она торопится», — заметил Бронт. «Понятное дело», — ответил Блайт. «Возможно, нам следовало попросить ее нас подбросить?» — спросила Мартина, просто озвучив мысль, чтобы избавиться от нее. — Возможно. Но Блайт знал, что никто из его экипажа на самом деле так не считает. Они действительно не представляли целей Пенни-Рояла, но знали, что включены в его планы до самого конца. Почему все они чувствовали это, Блайт затруднялся сказать. Возможно, Пенни-Роял их всех перепрограммировал. «Вот он!» — сообщил Игбал. «Наш пассажир вернулся!» Мерцающая тьма покинула подземный лабиринт, потянулась от земли к кораблю и рванулась в космос. Превратившись в диск, Пенни Роял преодолел разделяющее их расстояние невероятно быстро. Собственно, это был упространственный эффект. Корабль лязгнул, встречая Пенни Рояла, и Блайт заметил, как открылась и закрылась дверь трюма. Однако он не нуждался в доказательствах возвращения Пенни Рояла. Блайт словно бы чувствовал, как пассажир дышит ему в затылок, хотя и не дышал вовсе. Роза пришла в движение. Двигатели малой тяги развернули ее. Потом активировался реактор. Корабль огибал планетоид. «Он опять что-то ищет», — прокомментировал Левен. «И кажется, слегка взволнован». Через форс Блайт рискнул погрузиться в корабельные системы глубже, чем прежде, и увидел, что выполняется доскональное сканирование окружающего пространства. «Он использует те же коды, что и раньше», — напрямую через форс сообщил капитану Левен. «Раньше? Когда мы обнаружили ту силовую установку». «Ага». Полностью обогнув планетоид, Пенни Роял вывел корабль на стационарную орбиту. Затем Блайт засек мощный упространственный сигнал, передающийся в той же кодировке, что и раньше. «Что-то только что прибыло», — объявил Левен через секунду, открывая рамку картинки на вроде бы пустом участке. «Кажется, мы тут уже были», — и слова Блайта сразу же обрели подтверждение. Когда одна из вертящихся волчком силовых установок сбросила хамелеонку. Это, в отличие от прошлой, была уже полностью активна. Кроме того, как подозревал Блайт, она находилась в другом месте. Эти штуки, несомненно, скрывались, так что нетрудно догадаться, что после обнаружения они способны смыться и перепрятаться. И когда Юла вновь исчезла, Роза начала двигаться, опять направляясь к планетоиду. «Там что-то происходит!» Левен передал изображение с поверхности. Блайт уставился на экран. Из устья пещеры вылетел огненный шар. Земля позади входа вспучилась, извергая облака пыли. Левен резко уменьшил масштаб, показывая, что такие же взрывы происходят по всему планетоиду, и земля осыпается, заваливая лабиринты туннелей. «Почему?» — выдохнул он. «Ликвидация опасных игрушек!» — прошелестел в ответ Пенни Роял. Роза ускоряла ход. Термоядерный двигатель работал на полную мощность, и Блайт понял, что тут они закончили. «Куда теперь?» Ответ неминуемо возник в памяти. Он сидел в рубке вместе с двумя членами старого экипажа, изучая доклад об одной планете. Они обсуждали, стоит ли заводить там дела, и решили, что совершенно не стоит, поскольку торговать там особо нечем, а вот шансов погибнуть множество. Из воспоминаний Блайт вывалился вновь терзаемой тошнотой. «Какого черта?» Капитан прикусил язык. Пенни Роял может ответить на его вопрос, но сделать это весьма неприятным способом. И, глядя на озадаченные лица товарищей, капитан объявил: «Идем к литорали!» «А зачем?» — спросила Мартина. «Там одни моллюски, продоры да отребья с погоста». «Возможно, я поинтересуюсь этим позже», — ответил Блайт. Изабель. Такси помчалось в сторону Панцер-Сити, двигаясь, пожалуй, быстрее, чем было привычно водителю. Изабель смотрела вперед. Она уже проникла в форс-сеть и, пользуясь поисковиками, мысленно начертила карту города и окрестностей. Приблизившись к цели, она обнаружила еще одну сеть, поменьше, и определила, что та состоит из странноватых форсов дракокорпа, органических усилителей, вроде бы созданных компанией, основанной драконом, межзвездным странником, чужим. Сюда она решила не лезть. Изабель уже сталкивалась с такими сетями, разработанными сепаратистами государства, и способна была опознать ловушку. Кто-то мог воспользоваться этой сетью, чтобы узурпировать власть над другими входящими в нее субъектами. Она уже вторгалась в разные компьютерные системы, и автоматизированные, и просто коммуникационные. Но опасных сетей, связывающих свободных дронов и големов, избегала. К счастью, они тут были невелики и едва ли могли считаться серьезной проблемой. Скомпоновав все собранное прежде, Изабель продолжила запускать поисковики. Наконец, впервые после уничтожения ее жучков, она увидела Трента в памяти древней камеры слежения. Как выяснилось, именно Столман и его громилы носили форсы Драккокорпа. Наверное, возможности этих форсов в сочетании с главенством Столмана в сети позволили ему активировать голема. Вот и ответ, если считать, что Пенни Рояла, который включил бы свою технику, нет поблизости. Перескакивая от камеры к камере, она сумела проследить за Трентом до лодки, отправившейся куда-то по узкому каналу, отходящему от центрального водоема. Но других камер рядом не оказалось, и компьютеры на борту отсутствовали. Получить изображение через спутник тоже не представлялось возможным из-за накрывающего центр города купола. Тогда Изабель попыталась проникнуть в серьезные охранные системы домов, стоящих на берегу канала, чтобы и дальше следить за Трентом. «Кого-то ищешь?» — поинтересовался незнакомый голос. Хищник внутри Изабель немедля воспрянул, готовый атаковать. Она попыталась отыскать источник голоса, но каждый раз натыкалась на случайные, разбросанные по городу устройства. «Я здесь!» — открылся канал в одной из систем безопасности, которую она пыталась пробить, оттуда на определенную камеру. Примитивная сущность в ней желала драки, но Изабель, оценив ситуацию, мысленно велела хищнику отступить и не буянить. Однако она понимала, тот, кого она сейчас видела, обнаружил ее очень быстро и остается опасным, даже если она сейчас уйдет. Прямо перед установленной на стене камерой парил серый дрон, напоминающий маленькую доску для серфинга с датчиками по периметру. На голове его блестели два топазовых глаза, а под передним сегментом тела виднелись сложенные конечности. Сделать какие-либо выводы, основываясь на внешности дрона, не получалось. А когда Изабель попыталась исследовать его внутренний мир, то обнаружила лишь гладкую поверхность, с которой ее разум соскальзывал. Вот почему она собиралась избегать големов и дронов. Они и, а значит, хитры. Созданию, на которое она смотрела, могло быть несколько веков, а возможно даже это был планетарный ИИ, помещенный в потрепанное тело дрона. «Я ищу Трента Собеля», — сказала она. «А ты?» «Нет, я не ищу никого конкретного», — ответил дрон. «Просто люблю держать руку на пульсе». Такси замедлило ход. Сейчас они проезжали не слишком зажиточные городские окраины. Водителю то и дело приходилось огибать ржавеющие машины, груды мусора, а также ориентироваться в запутанной планировке улиц. В одном месте они чуть ли не ползком протиснулись позади широкой электротележки, нагруженной чем-то напоминающим высушенные кактусы. Бедняки не упускали возможности подскочить к Эбу и постучать, почему попало, привлекая внимание к своим явно паршивым товарам. Но, едва увидев кое-как свернувшуюся на заднем сиденье Изабель, они уносились прочь еще быстрее, чем подбегали. «А Трент Собель?» — осведомилась Изабель. «У него выдался не слишком удачный день, который станет еще хуже, если ты не поторопишься». «Ты так заинтересован?» «Меня всегда интересует то, что касается Столмана», — объяснил Дрон. «Он сам интересный тип. Сидит во главе местной мафии. Закабалил сеть Дракокорпа. А теперь еще и предположительно контролирует голема Пенни Рояла». «Предположительно?» «Так ты пассивный наблюдатель? Называй меня исследователем человеческих прегрешений. Скажешь, где сейчас Трент?» «Конечно». Дрон переслал пакет данных, который Изабель тут же заблокировала. «Просто скажи, пожалуйста». «Хм, а ты из подозрительных, но, полагаю, в твоем ремесле иначе нельзя. И, полагаю, твоя последняя трансформация могла несколько исказить перспективы». Раздался звук, который иначе как хихиканьем не назовешь, после чего Дрон продолжил. «Вели водителю отвезти тебя к складу Риверсона. Вроде Восток, 14». «Вроде Восток? Компасы здесь не работают. О, и вот ссылка на камеру, которая, возможно, тебе пригодится». На этот раз пакет оказался меньше. Изабель направила его в память системного модуля обеспечения надежности и провела беглый наружный осмотр. Затем, со всеми мыслимыми предосторожностями, открыла пакет. Там оказалась простая, дешифрующая программа для особой камеры, входящей, похоже, в защищенную сеть. Изабель воспользовалась ею и тут же увидела внутреннее пространство склада Риверсона. Удостоверившись, что Трент все еще жив, она решила удовлетворить теперь свое любопытство. «Ты — государственный дрон», — сказала она, — «а сам смотришь, как совершаются преступления, и ничего не делаешь. Почему?» «Тут не государство, и не каждый ИИ стремится достигнуть святости», — парировал дрон. «Нет, серьезно. Что можно сделать с этим мессивом, называемым человечеством, если оно не желает вылезать из столь любезной ему трясины? В смысле, посмотри на себя, Изабель. У тебя есть богатство, власть, способности Хаймана, а ты продолжаешь преследовать свои низменные цели, хотя открывающиеся тебе возможности простираются практически в бесконечность». Изабель с трудом подавила вспышку безумной ярости, заставившей ее корчиться на заднем сиденье такси. Справившись, наконец, она выдавила: «У меня тут специфическая проблема. Как ты верно заметил, причина которой Пенни Роял. Я пытаюсь разобраться с этим». «Конечно. И все же ты, глава человеческой организации, потрошащий и обращающий в рабство других человеческих существ для продажи их продорам». «Пошел ты!» «Только не в этой вечности, моя маленькая многоножка!» Дрон помолчал секунду, после чего добавил: «Кстати, тебе стоит заглянуть в горючку Тейкина, всего в нескольких сотнях ярдов от Риверсона. Там ты найдешь все, что нужно твоему кораблю. Ну, увидимся, Изабель, а может и нет». И дрон, оборвав все линии связи, оставил Изабель пыхтеть от злости. «Чертовы! Надменные государственные разумы! Все-то они знают, все понимают, только вот насчет нее заблуждаются. Что им известно о ее связях, поруках, обязательствах, о мучительной необходимости отказаться от того, что было так тяжело создавать, и о том, насколько она будет уязвима, если пустит все на самотек? Они никогда не проходили через такое, а только приспосабливались, физически или ментально, чтобы соответствовать текущим обстоятельствам». «Проклятье!» — рявкнула она вслух и велела таксисту: «Едем к горючке Тейкина, вроде Восток, 14. Лучше высадиться в стороне от склада Риверсона, чтобы произвести разведку». «Ладно», — выдавил водитель. В этот момент Изабель почуяла гнусный влажный запах в салоне и заметила капли пота на шее таксиста. Она и не подозревала, что, ворочаясь тут сзади и щелкая ротовым аппаратом, так действует мужику на нервы. Район товарных складов совершенно не менялся уже много веков. Широкие, предназначенные для больших контейнеров улицы, пролегали меж двух- и трехэтажных, незамысловатых строений. Сейчас тут все обветшало. Из огромных ржавых баков сыпался мусор, устилая дороги. Пустые упаковочные ящики и бочки для химикатов загромождали все свободное пространство. Изабель выползла из такси и расплатилась с водителем после того, как тот выгрузил ее грависак. Когда же машина, взвизгнув истрадавшимися колесами, умчалась, Изабель повернулась к стеклянной витрине павильона «Горючка Тейкина». Человек-моллюск, сидящий на корточках на чем-то вроде платформы, уставился на нее, уронив жвало и разинув человеческий рот. Не обращая на него внимания, Изабель зашагала назад, к Риверсону, но остановилась за сломанным автоукладчиком, чтобы обдумать свои следующие действия. А еще ей требовалось подавить желание просто ринуться напролом. После побоев и первого допроса Трента оттащили к выстроенной из ящиков стене. Вначале Изабель показалось, что трое громил удерживают его там, но тут бандиты отступили, и она поняла, что люди Столмана намазали ее помощника каким-то клеем, поскольку он застыл на месте, раскинув в сторону руки и ноги. Столман придвинул поближе стул, а его подручный тем временем раскладывал на столике рядом с боссом некие предметы. Сфокусировав камеру, Изабель разглядела стандартные пыточные инструменты, а также форс-резак. На самом деле, достаточно было бы одного резака. Виброшелушитель, термофен, маленькие атомные ножницы и терка предназначались для доставления удовольствия лично Столману. Изабель поняла это, потому что и сама не раз участвовала в подобных сценах, но сейчас, как ни странно, она ощущала презрительное отвращение. Как же ей проникнуть туда? На складе и вокруг него 18 вооруженных головорезов, плюс голем и сам Столман, плюс 2 пулемета. Наружные камеры наверняка подсоединены напрямую к форсу, сети дракокорпа, а каждый вход прикрывают суб-ИИ, охранные дроны. Если она хочет спасти Трента, а она должна, иначе чем оправдать ее присутствие тут, то нужно действовать быстро, и голем станет проблемой. Даже с ее оружием, на то, чтобы расправиться с ним, уйдет время, и в эти минуты один из подчиненных Столмана может легко пристрелить Трента. Открыв грависак, Изабель решила, что сперва попробует подключиться к сети дракокорпа, а через нее проникнуть в разум голема. Если Столман ухитрился его активировать, то перехватить контроль наверняка будет не совсем сложно. Изабель осторожно подсоединилась к сети и начала понемногу качать информацию и опознавательные коды, и быстро поняла, что не проникнет туда по-настоящему, пока не будет включена в сеть, для чего требуется собственный дракокорповский форс. Тогда она принялась мысленно моделировать таковой, сматывая в клубок все больше и больше нитей данных. Через минуту она почти достигла уровня, на котором могла осуществлять связь и действительно стать частью сети. И тут же обнаружила, что едва она это сделает, Столман узнает, что кто-то к ним подсоединился, и ее смоделированный форс частично подчинится его форсу. А еще через мгновение мафиози поймет, кто она такая, и вышвырнет ее прочь. Однако, кое-что она все-таки могла сделать. Изабель вычислила, как, по крайней мере, на несколько минут пресечь связь Столмана с големом. Но пойдет ли это на пользу, она не знала. Возможно, голем просто отключится. А может, останется в сознании, и как бывший раб Пенни Рояла станет куда опаснее, чем сейчас. Наконец Изабель решилась. Она дала команду комарику, и автомат, осторожно выбравшись из ящика, поспешил вверх по стене. Сама Изабель нагрузилась гранатами и прочими боеприпасами, а также убрала покрышку с протонной пушки. Выбрав цели для ракет, она вдохнула поглубже, успокаиваясь и перепроверяя свой многоступенчатый план атаки, после чего вышла из-за погрузчика. Наконец, ракеты взлетели, оставляя позади огненные хвосты, а в душе Изабель вспыхнула исступленная радость, и она рванулась вперед.